Издательство «Эксмо» совместно со студией Lost Film представляют аудиокнигу «Куриный бульон для души. 101 лучшая история». Найдите время, чтобы увидеть по-настоящему. Интуиция – это духовная сущность. Она не объясняет, а попросту указывает дорогу. Флоренс Скавелл Шин, художник и иллюстратор книг. Все мы слышали выражение «Остановитесь и вдохните запах роз». Но часто ли в нашей бурной и стремительно меняющейся жизни мы находим время для того, чтобы обратить внимание на мир вокруг себя? Мы настолько поглощены нашими деловыми планами, мыслями о карьере, дорожном движении или жизни вообще, что не замечаем вокруг себя людей. Я не менее других страдаю этим недостатком, отключаясь подобным образом от любых внешних воздействий. Особенно, когда веду машину по переполненным транспортом улицам Калифорнии. Однако не так давно мне довелось стать свидетелем одного происшествия, которое показало мне, чего я лишаюсь, замкнувшись в своем тесном мирке. Я направлялся на деловую встречу и, как обычно, прикидывал в уме, что именно мне следует сказать. Так я подъехал к очень оживленному перекрестку, где светофор только что переключился на красный свет. «Ладно», — подумал я, — «пожалуй, проскочу в следующий раз на зеленый, если только сумею опередить остальных». Мои мысли и автомобиль работали на автопилоте, готовые в любой момент сорваться с места. Как вдруг незабываемое зрелище заставило меня выйти из транса. Молодая супружеская чета, оба слепые, шли рука об руку по этому оживленному перекрестку, между тем, как мимо них во всех направлениях с шумом проносились машины. Мужчина держал за руку маленького мальчика, а женщина прижимала к груди грудного младенца, явно нося под сердцем еще одного ребенка. Оба держали в вытянутых руках белые трости, нащупывая указатели, которые могли бы помочь им перейти через дорогу. Сначала я был тронут. Эти люди сумели преодолеть то, что я считал одним из самых страшных физических недостатков — слепоту. «Да чего же, наверное, тяжело быть незрячим», — подумал я. Однако мои размышления тотчас прервались, сменившись ужасом, когда я заметил, что пара, вместо того, чтобы идти по пешеходному переходу, отклонилась по диагонали, направляясь в самую гущу приближающегося транспорта. Я всерьез опасался за них, поскольку не был уверен в том, поняли ли другие водители, что происходит. Пока я наблюдал за ними из переднего ряда автомобилей, откуда мне все было видно как на ладони, на моих глазах свершилось настоящее чудо. Все машины, двигавшиеся во всех направлениях, одновременно остановились. Я не слышал ни визга тормозов, ни звука клаксонов. Никто даже не завопил прочь с дороги. Все неожиданно замерло. Казалось, будто само время на миг прервало свой ход для одной этой семьи. Пораженный, я окинул взглядом ближайшие ко мне автомобили, чтобы убедиться в том, что все мы видим одно и то же. Внимание остальных также было приковано к слепой паре. Неожиданно водитель машины справа от меня решил действовать. Высунув голову из окна автомобиля, он громко закричал: «Правее, правее!» Другие люди последовали его примеру, повторяя в один голос: «Правее, правее!» Даже не подумав отскочить в сторону, пара изменила направление в соответствии с их указаниями. Полагаясь на свои белые трости и возгласы озабоченных горожан, они благополучно перебрались на другую сторону улицы. Когда они достигли края тротуара, одна вещь поразила меня до глубины души. Они по-прежнему шли рука об руку. Я был озадачен бесстрастным выражением на их лицах и пришел к выводу, что они вряд ли имели представление о том, что на самом деле происходило вокруг них. Тем не менее, я сразу почувствовал вздохи облегчения, вырвавшиеся из груди каждого из остановившихся на перекрестке. Пока я смотрел на машины рядом со мной, водитель справа, хватая губами воздух, с трудом проговорил: «Ну и ну! Вы это видели?» «Глазам своим не верю», — отозвался водитель слева. Похоже, все мы были глубоко взволнованы сценой, свидетелями которой только что стали. Человеческие существа на какой-то миг превзошли самих себя, чтобы помочь четырем нуждающимся людям. Впоследствии я не раз вспоминал об этой истории и извлек из нее несколько важных уроков. Первый из них — найдите время, чтобы оглянуться по сторонам и по-настоящему увидеть то, что происходит у вас на глазах. Поступайте так, и тогда вы поймете, что этот момент — все, что у вас есть, и, что еще более важно, этот момент — единственная возможность для вас изменить ход своей жизни. Второй урок, который я усвоил, состоит в том, что цели, которые мы ставим перед собой, могут быть достигнуты благодаря вере в собственные силы и доверию к другим людям, даже несмотря на, казалось бы, непреодолимые препятствия. Цель слепой пары заключалась в том, чтобы невредимыми перейти через дорогу. Препятствием же служили 8 рядов автомобилей, нацеленных прямо на них. И тем не менее, они без страха и сомнений шли вперед, пока не достигли тротуара на противоположной стороне. Мы тоже можем смело двигаться вперед к своей цели, не обращая внимания на преграды, стоящие у нас на пути. Все, что от нас требуется, это доверять собственной интуиции и принимать помощь других людей, которые могут обладать более глубоким видением происходящего. И, наконец, я стал по-настоящему ценить свой дар зрения, который до сих пор слишком часто воспринимал как должное. Вы когда-нибудь задумывались о том, что значит жить без глаз? Только представьте себе на миг, что вам приходится пересекать улицу с большим движением, будучи совершенно слепым. Как часто мы забываем о простых, но вместе с тем бесценных дарах, которыми мы наделены. Когда я покинул тот оживленный перекресток, во мне было больше понимания жизни и сострадания к другим людям, чем когда я прибыл туда. С тех пор я принял решение видеть мир таким, какой он есть, и каждый день, разъезжая по делам, благодарю Бога за данные мне способности. Когда вы идете по жизни, окажите себе одну любезность, замедлите шаг и дайте себе время, чтобы по-настоящему увидеть действительность. Воспользуйтесь моментом и обратите внимание на то, что происходит вокруг вас прямо сейчас, на этом самом месте. Иначе вы можете пропустить нечто замечательное. Джеффри Майкл Томас. Если бы я могла прожить свою жизнь заново. Действуйте прямо сейчас. Будущего никому не обещали. Уэйн Дайер, автор книг по самопомощи. Интервью с пожилыми, неизлечимо больными людьми свидетельствуют, что они обычно сожалеют не о том, что сделали в жизни, а о том, чего им сделать не удалось. В следующий раз я бы позволила себе больше ошибок. Я бы не переживала по пустякам. Была более легкомысленной. Не стала бы многое воспринимать всерьез. Я бы чаще шла на риск. Я бы больше путешествовала. Я покорила бы больше гор и переплыла больше бурных рек. Я бы ела больше мороженого и меньше фасоли. У меня было бы больше реальных проблем и меньше воображаемых. Дело в том, что я из тех людей, кто живет разумно и здраво, час за часом и день за днем. Да, у меня случались прекрасные моменты, но если бы мне удалось прожить жизнь заново, их было бы больше. По правде сказать, я бы постаралась, чтобы ничего, кроме них, и не было. Только эти моменты,